Ее родители рассуждали в основном о том, что было в их доме такого, чего нет у других. Отец, президент небольшого окружного банка, который уже лет 10 балансировал на грани краха, мать была слишком порядочной для того, чтобы работать, и всю свою сознательную жизнь провела в поисках какой-нибудь значимой социальной деятельности, для которой в их городке и места не было. Она проследила свою родословную, выведя ее из королевского дома какой-то европейской страны, что, безусловно, производило неотразимое впечатление на шахтеров из Дейнсборо, штат Кентукки. С таким количеством голубой крови в венах судьба предназначила ей пить горячий чай, играть в бридж, болтать о мужниных деньгах, порицать умение удачливых и, не покладая сил, работать в клубе садоводов. Ее супруг был обыкновенной марионеткой, вскакивающей, как только она начинала рявкать на него. Он жил в постоянном страхе вызвать в ней гнев. С момента рождения дочери они неумолимо вбивали ей в голову, что главное в жизни быть лучше всех, добиваться больше всех, а самое главное – выйти замуж удачнее всех. Дочь взбунтовалась и вышла за бедного парня, у которого вся семья состояла из полусумасшедшей матери и брата-преступника. «Неплохое у вас тут местечко, Митч», — произнес мистер Сазерленд, пытаясь сломать лед молчания. Они сидели за столом и передавали друг другу блюда. «Спасибо». Больше ничего, только спасибо. Он не отрывал головы от тарелки. Его улыбки они за обедом не увидят. Чем меньше он будет говорить, тем более неловко они будут себя чувствовать. А он хотел, чтобы они ощутили себя не в своей тарелке. Ощутили свою вину, свои ошибки. Он хотел, чтобы они истекали потом и кровью. Это же они сами решили бойкотировать свадьбу. Камень брошен ими, а не им. «Здесь так уютно», — произнесла мать, обращаясь неизвестно к кому. «Спасибо. Мы так гордимся всем этим, мама», — пришла на помощь матери Эбби. У них тут же завязался разговор о внутреннем убранстве дома. Мужчины ели в молчании, а женщины рассуждали о том, во что декоратор превратил эту комнату, во что другую. Иногда Эбби от отчаяния была готова заполнять паузы любой пришедшей в голову чушью. Митчу становилось жаль ее в такие мгновения, но он упрямо не отрывал глаз от скатерти. Сгущавшийся над столом воздух, казалось, можно было резать ножом. «Так значит, ты нашла работу?» — задала вопрос миссис Сазерленд. «Да. Я приступаю в следующий понедельник. Буду учить третьеклассников в епископальной школе при церкви Святого Андрея». «Преподаванием много не заработаешь», — буркнул ее отец. «Он безжалостен», — подумал Митч. «Меня не очень беспокоят деньги, пап. Я учитель, и эта профессия, мне кажется, самой важной в мире. Если бы я думала о деньгах, я бы выучилась на врача». «Третьеклассники — самый бойкий возраст. Тебе и самой скоро захочется детей», — заметила мать. Митч давно уже сделал для себя вывод. Если есть что-то, что будет привлекать этих людей в Мемфисе, то это прежде всего дети, их внуки. И тогда же он решил, что у него есть время подождать. Никогда ему не приходилось быть рядом с детьми, у него не было племянников или племянниц, ну, за исключением, может быть, тех, которых раскидал его братец Рэй по всей стране. И никакой особой тяги к детям он не испытывал. «Может быть, через несколько лет, мама. Может быть, когда вы умрете», — подумал Митч. «Ты же хочешь детей, Митч?» — спросила теща. «Может, через несколько лет». Мистер Сазерленд отодвинул тарелку и зажег сигарету. Вопрос о курении неоднократно обсуждался до их приезда, Митч настаивал на том, чтобы в доме вообще не курили, а они в особенности. Спор этот выиграла Эбби. «А как твой экзамен?» — спросил тесть. «Это уже интересно», — подумал Митч и ответил. «Изнурительный. Но ты его сдал?» «Надеюсь. Когда это станет известно?» «Через месяц-полтора. Сколько он длился?» 4 дня. После того, как мы переехали сюда, он был занят только учебой и работой, больше ничем», — сказала Эбби. «Этим летом я его почти не видела». Митч улыбнулся жене. Его постоянное отсутствие стало больной темой всех их разговоров, и теперь ему было забавно слышать эти слова, в которые она облекала свое прощение. «Что будет, если ты не сдал его?» — спросил ее отец. «Не знаю. Я об этом не думал». «А если сдашь, оклад повысит?» Митч решил быть вежливым, как и обещал, но удавалось ему это с трудом. «Да, будет повышение оклада и неплохая премия». «Сколько всего юристов в фирме?» 40. «Боже мой!» — воскликнула миссис Сазерленд, закуривая. «Это больше, чем у нас в округе». «Где она расположена?» — спросил мистер Сазерленд. «В центре». «Мы можем поехать посмотреть?» — спросила теща. «Может быть, в другой раз. По воскресеньям фирма закрыта для посетителей». Митч сам изумился своему ответу. «Закрыта для посетителей. Как будто это музей». Эбби почувствовала надвигающуюся катастрофу и быстро перевела разговор на церковь, в которую они с Митчем ходят. «В церкви 4000 прихожан, есть гимнастический зал и кегельбан. Она поет в хоре и учит 8-леток в воскресной школе. Митч ходит в церковь, когда он не на работе, а ему приходится работать почти каждое воскресенье». «Я рад узнать, что ты посещаешь церковь, Эбби», — благочестиво сказал ее отец. Вот уже многие годы он руководил хором по воскресеньям в Первой методистской церкви в Дейнсборо, а остальные 6 дней в неделю безраздельно отдавал жадности и финансовым махинациям. Кроме того, он столь же упорно, но еще более осмотрительно увлекался виски и женщинами. В беседе случилась заминка, наступило неловкое молчание. Он закурил другую сигарету. «Кури, старина», — подумал Митч, — «кури больше». «А для десерта давайте перейдем во внутренний дворик», — предложила Эбби, начиная убирать со стола. Они стали расхваливать подстриженную зелень и Митча, такого умелого садовода. Митчу оставалось только проглотить эту похвалу. Тот же соседский мальчишка подрезал деревья, выпалол сорняки, подровнял живые изгороди, выложил камушки по периметру внутреннего дворика. Сам Митч научился пока лишь выдергивать сорную траву и убирать за Херси. Мог разве что еще управиться с дождевальной установкой, но, как правило, предоставлял это мистеру Райсу. Эбби принесла слоеный торт с земляникой и кофе. С беспомощным видом она посматривала на мужа, но тот хранил полную невозмутимость. «У вас действительно здесь очень и очень неплохо», — произнес ее отец вот уже в третий раз, обводя глазами прилегающий к дому двор. Митч ясно представил себе, как в голове его проворачиваются шестеренки. Он сравнивал размеры их дома с домами соседей и умирал от желания узнать, во сколько же это все обошлось. Каков был первый взнос? Сколько платить в месяц, черт побери? Вот что ему нужно знать. Он так и будет водить своим носом, поджидая момент, чтобы спросить напрямик. «Чудное местечко», — заметила мать, раз, наверное, 10-й. «Когда дом был построен?» — задал вопрос отец. Митч поставил чашку на стол и кашлянул. Он чувствовал, что долго не продержится. «Ему около 15 лет», — ответил он. «А площадь?» «Примерно 3000 квадратных футов», — Несколько нервно вступила Эбби.